Когда я проходил мимо них, посреди гомона, барабанного боя и скорбных песнопений, вдруг раздался восторженный детский писк, радостный возглас. «Это мой Тета Микстли!» Скорбному кортежу предстояло пересечь озеро, ибо было решено, что Ауитсотль будет покоиться у подножья Чапультепека, прямо под тем местом, где в скале было высечено его колоссальное изображение. Почти все имеющиеся в Теночтитлане Акали, от элегантных суденышек придворных и до простецких лодок, принадлежащих перевозчикам, птицеловым и рыбакам, собрали в тот день, чтобы перевезти нас, участников похоронной процессии, так что простым людям последовать за нами было просто не на чем. Однако, когда мы добрались до материка, то увидели почти такую же огромную толпу жителей из Тлакопана, Коеоакана и других городов, которые собрались, чтобы воздать покойному последние почести. Мы прошествовали к уже вырытой могиле у подножья Чапультепека, где и остановились, страшно потея в своих громоздких церемониальных облачениях, в то время как жрецы бубнили длинные наставления, которые должны были помочь Ауитсотлю проделать путь по запретной местности, разделяющей наш и загробный миры. В последние годы мне частенько доводилось слышать, как его преосвященство сеньор-епископ и многие другие святые отцы осуждают в своих проповедях наш варварский похоронный обычай. По смерти важные особы убивать на могиле умершего его жен, слуг и прочих, кто мог бы сопровождать усопшего и служить ему в загробном мире. Меня такого рода порицание озадачивает. Я тоже считаю, что подобная практика по справедливости заслуживает самого сурового осуждения. Но мне очень хотелось бы знать, где именно святые отцы наблюдали столь жестокий и неразумный обычай. За свою жизнь мне пришлось посетить многие земли сего мира и ознакомиться с обычаями множества народов, но нигде я не сталкивался ни с чем подобным. Ауитсотль был самым знатным и могущественным человеком, на похоронах которого мне довелось лично присутствовать. Но если бы какая-то другая персона хоть раз взяла с собой в мир иной жены или свиту, наверняка об этом сразу же стало бы известно. И я видел места погребений других народов, могилы в покинутых городах майя, древние крипты народа туч в Льё-Абакане. Ни в одном из многочисленных захоронений, насколько мне известно, не покоилось никого, кроме их законных обитателей. Конечно, каждый из усопших забирал с собой знаки своего высокого положения, атрибуты сана и власти, но мертвые жены и рабы... Нет, подобное обычай представляется мне не просто жестоким, но на редкость глупым. Ведь хотя умирающий владыка и мог бы пожелать не расставаться с семьей и слугами, он никогда бы не отдал бы указ об их умерщвлении, ибо всем прекрасно известно, что люди, бывшие при жизни менее значительными, после смерти отправляются в совершенно иной загробный мир. Единственное существо, которое умерло у могилы Ауитсотля в тот день, была маленькая собачка, приведенная принцем Куатемоком, но и на это тривиальное убийство имела своя причина. Первым препятствием в загробном мире, по крайней мере, нам так об этом рассказывали, является Черная река, протекающая по черной местности, причем умерший человек всегда попадает туда в самый глухой час темной ночи. Пробраться через нее можно только держаться за собаку, способную учуять противоположный берег и выплыть прямо к нему. Причем собака должна быть не белой, такая откажется плыть со словами «Хозяин, я и так чистая от долгого пребывания в воде и снова купаться не буду, и не черной». Та заявила бы, что боится потеряться во мраке ночи. Вот почему Куаутемок привел собаку рыжевато-золотистой окраски, почти того же цвета, что и золотая цепочка, на которой он ее вел. За этой черной рекой Ауитсотли поджидали и другие многочисленные препятствия, которые ему предстояло преодолеть уже собственными силами. Например, пройти между двумя огромными горами, которые постоянно то расходились, то сближались и терлись одна на другую. Он должен был взобраться еще на одну гору, сплошь состоявшую из острейших осколков, а затем пройти сквозь густой лес флагштоков, полоскавшиеся, на которых знамена преграждали путь и наотмашь хлестали по лицу, ослепляя путника и сбивая его с толку. Далее следовал край непрекращающегося дождя, причем каждая дождевая капля представляла собой там наконечник стрелы. Ну а в промежутках между основными препятствиями а Уитсотлю предстояло еще отбиваться или увертываться от змей, аллигаторов и ягуаров, стремящихся вырвать и сожрать его сердце.